Бог, да, но для чего Иисус? Видите ли, такому старому пастору, как я, который всю жизнь трудился в большом городе, в течение ряда лет постоянно приходилось слышать вопросы вроде «Почему Бог все это допускает?» Каин и Авель были братьями. Каин убил Авеля. Где Каин взял себе жену? Особенно часто мне заявляли: «Господин пастор, вы всегда говорите об Иисусе. Это же чистый фанатизм. Ведь безразлично, какую религию исповедовать. Главное иметь благоговение перед Всевышним, невидимым Богом». Звучит убедительно, не так ли? Это же самое сказал мой великий земляк Гёте. Он тоже из Франкфурта. «Главное – это чувство. Имя – лишь звук и дым. Говорим ли мы Аллах, Будда, судьба или высшее существо – безразлично. Главное, чтобы мы имели веру вообще. Неважно, какую. Так ведь считают 50% из вас, не правда ли? Вспоминаю одну старую даму, которая доказывала мне: «О, господин пастор, что вы без конца толкуете об Иисусе? Не сказал ли сам Иисус: в доме отца моего обителей много, там всем хватит места?» Друзья мои, это же очень большое заблуждение. Однажды я был в Берлине, в аэропорту Темпельгоферфельд. Перед посадкой в самолет у нас еще раз проверяли паспорта. Впереди меня стоял высокий господин, до сих пор он стоит у меня перед глазами, настоящий великан, с большим пледом под мышкой. Он быстро протянул контролеру паспорт. Но контролер сказал: «Минутку, ваш паспорт просрочен». Господин возразил ему: «Какое это имеет значение? Главное, у меня есть паспорт». «Нет», — решительно возразил контролер, — «главное, чтобы ваш паспорт был действительным». Точно так же дело обстоит и с верой. Важно не то, что я имею веру вообще, какую-то веру. У каждого есть вера. Недавно один человек сказал мне: «Я верю, что из 2 фунтов мяса можно сварить хороший суп». Это тоже вера, хотя и довольно примитивное. Важно не то, что вы имеете какую-то веру, а то, что ваша вера настоящая. Вера, с которой можно жить и в тяжкие времена, с которой можно устоять и в больших искушениях. Вера, с которой умирать не страшно. Смерть – лучшее средство испытания правильности нашей веры. Существует только одна истинная вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать. Это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Иисус сам сказал: «В доме Отца Моего обителей много, но в Божьи обители ведет лишь одна дверь. Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется». Этой дверью является Иисус. Я знаю, что люди не хотят слышать об этом. О Боге можно вести дискуссии часами. Один представляет себе Бога так, другой иначе. Но Иисус не может быть предметом дискуссии. Позвольте сказать вам, только вера в Иисуса, Сына Божьего, является верой спасающей, с которой можно жить и умирать. О том, что такая вера подчас кажется людям смешной, говорит следующий случай. Несколько лет тому назад я шел по Эссену. На обочине дороги стояли 2 человека, очевидно, шахтеры. Когда я проходил мимо, один из них поздоровался: «Добрый день, господин пастор». Я обратился к нему: «Разве мы знакомы?» Он засмеялся и объяснил другому: «Это пастор Буш, славный парень». «Благодарю», — сказал я, — «только, к сожалению, у него не все дома», — добавил он. «Как это не все дома?» – возмутился я. Тогда он повторил: «Действительно, пастор очень славный парень. Однако у него есть один недостаток. Он все время говорит об Иисусе». «Позвольте», – обрадованно воскликнул я, – «это же совсем другое. Через 100 лет вы окажетесь в вечности. Тогда все будет зависеть от того, знали ли вы Иисуса. И тогда решится, будете ли вы в аду или на небе. Скажите, вы знаете Иисуса? Видишь, засмеявшись, обратился он к другому. Вот он уже снова за свое. Я хочу и сейчас начать с этого. В Библии есть стих, который я хотел бы поставить эпиграфом, а именно: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Вам, вероятно, приходилось слышать об Иисусе Христе, но вы не имеете Его. «Имеющий Сына Божия», слышите, «имеющий имеет жизнь здесь и в вечности». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это говорит Слово Божие. В народе говорят: кто имеет, тот имеет. Точно такой же смысл этого библейского стиха. Я бы хотел вас все-таки убедить, ради вашего блага, чтобы вы приняли Иисуса и посвятили свою жизнь Ему, потому что без Него ваша жизнь так или иначе не имеет смысла. А теперь я хочу вам рассказать, почему Иисус есть все и во всем. И почему вера в Иисуса является единственно правильной. Или позвольте мне лучше сформулировать мысль применительно ко мне лично. Я хочу вам сейчас сказать, зачем мне нужен Иисус и почему я в Него верю. Иисус есть откровение Бога. Если мне кто-нибудь скажет: «Я верю в Бога, но для чего Иисус?», я отвечу: «Какой вздор! Бог является сокровенным Богом, и без Иисуса мы ничего о Боге не можем узнать». Правда, люди могут придумать себе Бога, например, такого любезнейшего Господа Бога, который не отвергает любого честного человека, выпивающего каждый день только 5 кружек пива. Но это же не Бог. Аллах, Будда – это проекции наших желаний. А Бог? Без Иисуса мы ничего не знаем о Боге. В Иисусе же проявляется Бог. В Иисусе Бог к нам снизошел. Я хочу вам объяснить это на примере. Представьте себе плотную дымовую завесу, за которой скрыт Бог. Люди же не могут жить без Него. И вот они начинают Его искать. Они пытаются проникнуть через завесу. Это усилия религий. Все религии являются человеческим поиском Бога. Все религии объединяет одно. Они заблуждаются в тумане, они не нашли Бога. Бог является непостижимым Богом. Человек по имени Исаия понял это и воскликнул от всего сердца: «Господи, мы не можем постичь Тебя! Ой, если бы Ты расторг небеса и сошел!» И представьте себе, Бог услышал этот вопль и расторг дымовую завесу и пришел к нам в Иисусе. Когда ангелы на поле Вифлеемском хорами восклицали: «Ныне родился вам Спаситель, слава в вышних Богу», тогда Бог снизошел к нам. И ныне Иисус говорит: «Кто Меня видит, тот видит Отца». Без Иисуса я ничего не знал бы о Боге. Он является единственным, от кого я могу получить достоверные сведения о Боге. И как только можно утверждать, я могу обойтись без Иисуса. Я могу лишь вкратце коснуться этого вопроса и вынужден многое упустить. А ведь я мог бы много рассказать вам об Иисусе, но сейчас ограничусь лишь важнейшими примерами по вопросу: для чего Иисус? Иисус спасающая любовь Божия. Это я вам должен объяснить. Не так давно я беседовал с журналистом, который брал у меня интервью и спросил, почему вы, собственно, читаете такие лекции? На это я ему ответил, я их читаю потому, что боюсь, что люди попадут в ад. Тогда он заулыбался и возразил, этого же быть не может. Я возразил, подождите, лет через 100 вы узнаете, кто прав, вы или Слово Божие. Скажите, спросил я его, вы когда-нибудь испытывали страх перед Богом? Нет, ответил он. Милостивого Бога не стоит бояться. Тогда я ему объяснил, в этом вы глубоко заблуждаетесь. У кого имеется хотя бы смутное представление о Боге, тот должен понять, что нет страшнее святого и праведного Бога. Судьи наших грехов. Вы думаете, он одобряет ваши грехи? Вы говорите о милостивом Боге. Библия же говорит об этом иначе. В Библии сказано больше этого. Страшно впасть в руки Бога живого. Испытывали ли вы когда-нибудь богобоязнь? Если нет, то вы вообще еще не осознали всю реальность Божьей святости и своей греховности. Становясь богобоязненным, вы зададитесь вопросом, как мне устоять перед Богом? Я считаю, что самой большой нелепостью нашего времени является отсутствие страха перед гневом Божиим. Более того, это признак ужасной ограниченности, когда живой Бог и его гнев за грех не принимается уже народом всерьез. Профессор Карл Гейм однажды рассказывал о своем пребывании в Пекине во время поездки в Китай. Там его повели на гору, на вершине которой стоял алтарь. Алтарь неба. Ему объяснили, что в ночь примирения на эту гору восходят сотни тысяч людей с цветными фонариками. Император, тогда еще Китаем управляли императоры, поднимается наверх и приносит жертву примирения за свой народ. Рассказывая об этом, профессор Гейм сказал, «Эти язычники кое-что знали о гневе Божьем и о том, что человек нуждается в примирении с Богом. А образованный европеец думает, что может рассуждать о любящем Боге, который счастлив, что люди честно уплачивают свои церковные налоги. Давайте же начнем снова бояться Бога. Мы ведь все согрешили. Вы нет? Не может быть». Когда мы снова научимся бояться Бога, тогда мы спросим, где спасение от гнева Божьего? Где же спасение? И тогда только нам откроется Иисус, спасающая любовь Божия. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но несправедливым Он быть не может. Он не может быть равнодушным ко греху. И поэтому он отдал своего сына для спасения, для примирения. Идемте со мной в Иерусалим. Там перед городом холм. На нем мы видим тысячи людей, а над их головами возвышаются три креста. Человек на левом кресте, как и мы, грешник. На правом такой же. Но тот посередине, посмотрите на него, человек в терновом венце. сын Бога живого. Лик светлый, благородный, как обесчещен ты. Почему он там висит? Этот крест является Божьим алтарем, а Иисус – агнец Божий, на которого возложен грех всего мира, и он примиряет с Богом. Видите ли, пока вы не найдете Иисуса, вы находитесь под гневом Божиим, даже если вы этого не замечаете, даже если вы это отвергаете. Только тот, кто приходит к Иисусу, получает мир Божий. Наказание мира нашего было на нем. Позвольте мне привести совсем простой пример. Во время Первой мировой войны я был артиллеристом. У нас были пушки со щитами. Однажды мы были впереди без пехоты. Мы подверглись танковой атаке. Пули градом сыпались на наши щиты. Но они были такими прочными, что за ними мы были в безопасности. И тут я подумал, стоит мне только высунуть из-под щита руку, как она будет изрешеченной, и я погибну, потому что истеку кровью. Вы меня поняли? Такой защитой мне стал Иисус. Я знаю, без Иисуса я погибну от суда Божьего. Без Иисуса у меня нет мира в сердце, что бы я ни предпринимал. Без Иисуса я не могу умирать, не испытывая смертельного страха. Без Иисуса я перейду в вечную погибель. Вечная погибель существует. Вот увидите. Но если я стою за крестом Иисуса, я в безопасности, как за щитом. Тогда я знаю, Он мой примиритель, Он мой спаситель. Иисус – спасающая любовь Божия. Вы слышите? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому Он Сына Своего отдал для спасения, для примирения и для вас тоже. А теперь не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не приобретете этот мир Божий, пока не спасетесь. Для чего? Иисус. Иисус единственный, кто может справиться с самой большой проблемой нашей жизни. Знаете ли вы, какая проблема в нашей жизни является самой важной? Кто постарше, думает, конечно, о своей печени, почках или о чем-то другом, что в данный момент болит. Странные проблемы. У молодежи ими являются девушка или молодой человек. Таким образом, у каждого свои проблемы. Но поверьте мне, самой большой проблемой нашей жизни является наша вина перед Богом. В течение нескольких десятков лет я был пастором среди молодежи. Я постоянно искал новые образные примеры, чтобы разъяснить молодежи проблему вины перед Богом. Один из них я хотел бы сейчас привести. Я сказал, представьте себе, что от природы у нас железное кольцо вокруг шеи. И каждый раз, когда мы грешим, к нему приковывается еще одно звено. Появилась у меня нечистая мысль, добавилось одно звено. Нагрубил матери еще звено, сказал недоброе о других людях. Еще одно звено. Один день без молитвы, как будто бы Бога и не существует. Еще одно звено. Нечестность, обман, звено. Представьте себе, какую длинную цепь мы волочим за собою. Понимаете, это же долговая цепь. Вина перед Богом является реальностью, даже если эта цепь невидима, а она чрезвычайно длинная, и мы повсюду ее тащим за собой. Я часто задаюсь вопросом, почему люди не могут быть по-настоящему радостными и счастливыми? Даже если вы ни в чем не нуждаетесь, счастливы вы? Вы не можете быть счастливыми. Вы не можете, потому что вы всюду носите с собой цепь вины. И от нее вас не освободит ни пастор, ни священник, ни ангел. И Бог ее не может удалить, потому что Он праведен. Что человек посеял, то и пожнет. Но вот Иисус. Он единственный, кто может справиться с самой большой проблемой нашей жизни. Он умер за наши грехи. Он их оплатил своей смертью. Поэтому Он в состоянии снять с нас долговую цепь. Он единственный, кому это возможно. Скажу вам из своего опыта. Сознание того, что мне прощены грехи, — это освобождение. Я обращаюсь к вам, престарелые. Есть возможность умереть и иметь прощение грехов или уходить в вечность вместе со всеми своими грехами. Ужасно. Я знаю людей, которые всю свою жизнь говорили «Я добр, я праведен», а на смертном одре они вдруг обнаруживают, что ладья жизни плывет по темному потоку к вечности, навстречу Богу. Они ничего не смогли взять с собой, ни дом, ни банковский счет, ни сберкнижку, только свою вину. Предстать перед Богом в таком состоянии ужасно. Но именно так и умирают люди. И если вы скажете, так умирают все, значит, именно так все умирают. Но вы не должны так умереть. Иисус прощает грехи. Это является самым большим освобождением из всех ныне существующих. Я был молодым человеком, 18 лет, когда узнал, что такое прощение грехов. Цепь рухнула. В одной песне поется «Все прощены грехи, и в этом жизни слово для страждущей души». И в имени Иисуса прощение то готово. Я желаю, чтобы и вы испытали подобное. Идите к Иисусу. Сегодня Он вас ожидает. Скажите Ему, «Господи, моя жизнь испорчена и полна пороков. Я всегда умалчивал об этом, ибо хвалился. Сейчас я все приношу Тебе. Сейчас я хочу верить, что Твоя кровь смыла мою вину. Как прекрасно иметь прощение грехов». В 17 веке в Англии жил человек по имени Буньян. Этот Буньян годами находился в тюрьме из-за своей веры. Такое бывало во все времена. После Слова Божия самым стабильным явлением в человеческом обществе являются тюрьмы. И там, в тюрьме, сей Буньян написал чудесную книгу, которая и сегодня актуальна. В ней он описывает жизнь христианина как опасное, полное приключений путешествие. Она начинается так. Один человек жил в городе под названием Мир. Вдруг он заволновался и сказал примерно следующее. здесь что-то не так. Я не имею покоя, я несчастен. Мне нужно отсюда уйти. Он поделился об этом со своей женой. Она же заявила ему: «Ты нервничаешь, тебе необходим отдых». Тем не менее, ничто ему не помогло. Беспокойство не покидало его. Но однажды он делает вывод: «Мне ничего не помогает. Мне нужно уйти из этого города». И он бежит. В пути он замечает, что несет на спине какую-то ношу. Он хочет освободиться от нее, но не может. Чем дальше он идет, тем тяжелее становится ноша. Раньше он не замечал ее. Она была сама собой разумеющейся. Но чем дальше он удалялся от города мир, тем тяжелее она становилась. В конце концов, он уже едва мог передвигаться. С большим трудом он идет по тропинке в гору. Ноша его тяготит. Вдруг на перекрестке перед ним возникает крест. Почти потеряв сознание, он падает перед крестом, ухватившись за него, и поднимает свой взор. В этот же миг он чувствует, что ноша его отрывается и с грохотом падает под откос. Чудесное описание того, что человек может пережить у креста Иисуса Христа. «Я поднял в духе взор к кресту, где Агнец Божий мне предстал. На нем проливши кровь свою, он за меня там умирал. К стыду я должен был признать, два чуда встретил я тогда: любви великой благодать и тяжесть моего греха». Прощение грехов. Иисус заплатил за мою вину. Цепь моих долгов снята. Я освободился от своей тяжести. Прощение грехов. Это может подарить только Иисус. Для чего нужен Иисус? Должен еще пояснить, почему я верю в Иисуса. Иисус – добрый пастырь. Вы ведь все уже однажды испытали, каким бесконечно одиноким можно себя чувствовать и какой пустой бывает жизнь. Тогда вы вдруг ощущаете, что вам чего-то недостает. Но чего? Я вам скажу. Вам недостает живого Спасителя. Только что я рассказывал, что Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за нашу вину. Обратите внимание на слова: «Наказание мира нашего было на нем». Затем его положили в гроб, высеченный в скале. Ко гробу привалили тяжелый камень. А для полного спокойствия римский правитель приложил печать к камню и выставил стражу римских легионеров. Я представляю, что среди них были великолепные парни, воевавшие в разных странах: в Галлии, нынешней Франции, в Германии, Азии, Африке. Это были молодчики, покрытые шрамами. И так в предрассветный час третьего дня они стоят со щитом в руке, с копьем в правой руке, шлемом на голове. Римский легионер на страже. На него можно положиться. Но вдруг становится светло, как днем. В Библии сказано: «Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба. Иисус восстает из гроба. Это было так величественно, что воины упали без чувств. Несколько часов спустя Иисус встречается с бедной девушкой. Библия говорит о ней, что Иисус изгнал из нее 7 бесов. Эта девушка плачет. Иисус подходит к ней, но она не падает без чувств. Напротив, она радуется, когда узнает воскресшего Господа Иисуса и говорит: «Равуни!» Она утешена, потому что знает, Иисус, добрый пастырь, жив и находится со мною. Знаете ли, Иисус мне еще нужен и для того, чтобы мне держаться за его руку. Жизнь бросала меня в темную бездну. Из-за своего вероисповедания я сидел в нацистских тюрьмах. Там у меня были такие времена, когда я думал: еще один шаг, и начнется темное царство безумия, из которого нет обратного выхода. И тогда явился Христос. И все стало хорошо. Иначе я просто не могу объяснить это. Я пережил такой вечер в тюрьме, который был сущим адом. В тюрьме подали транспорт, который должен был отправить людей в концлагерь. Людей, у которых не было никакой надежды. Некоторые из них были уголовниками, другие – безвинные люди, евреи. В один субботний вечер этих людей охватило отчаяние. Вдруг поднялся такой рев, что вы себе этого представить не можете. Дом, полный камер отчаяния, где все кричало и стучало в стены и двери. Стражи нервничали, стреляли из револьверов в потолки, бегали взад-вперед, били и изгоняли всех в кучу. Я сижу в своей камере и думаю: так будет в аду. Мне не хватит слов, чтобы описать, что творилось. В этой ситуации мне вдруг приходит на ум: Иисус, Он ведь здесь. Я рассказываю вам то, что я действительно пережил. Тогда тихо, совсем тихо повторил в своей камере: Иисус, Иисус, Иисус. И через 3 минуты все стихло. Понимаете, я воззвал к Нему. Этого не слышал ни один человек, только Он. И демонам пришлось удалиться. И тут я громко запел, что было строго-настрого запрещено: Иисус, Ты радость, души моей благость, Ты моя краса. Ах, как долго страждет, в страхе сердце жаждет быть с Тобой всегда. И все заключенные это слышали. Стража не проронила ни слова, а я громко пел: если буря злая, мир весь потрясая, помощь мне, Иисус. Друзья мои, тогда я почувствовал, что значит иметь живого Спасителя. Всем нам однажды придется, я уже об этом говорил, преодолеть очень опасный путь — долину смерти. Меня однажды упрекнули: вы, пасторы, всегда пугаете людей смертью. А я ответил: этим мне никого пугать не нужно. Мы же все этого страшимся. И тогда, умирая, как хорошо чувствовать руку доброго пастыря. Но мне говорят, и это верно, современный человек смерти меньше боится, чем жизни. Жизнь ужасна, страшнее смерти. Друзья мои, можно и при жизни иметь Иисуса. Я должен привести вам одну историю, которую я уже часто рассказывал. Она кажется невероятной, но произошла в действительности. В Эссене я познакомился с одним из промышленников. Он был таким, знаете ли, доброжелательным. «Господин пастор, как мило, что вы направляете детей на путь истины. Вот вам 100 марок за работу». Я сказал: «А вы сами как?» «Нет-нет, господин пастор, у меня же уже свое собственное мировоззрение. Понимаете, добрый малый, но далек от Бога, как луна от Сириуса». Однажды я проводил венчание. Оно часто бывает немного грустным в огромной пустой церкви. Приходит жених с невестой, может быть, еще человек 10. Они выглядят немного растерянными в огромной церкви. А мой доброжелательный господин из промышленников – свидетель. Этого бедного человека в элегантном фраке с цилиндром в руках мне было искренне жаль. Он теперь просто не знал, как себя нужно вести в церкви. Было заметно, как его мучили вопросы: преклонить ли колени, может быть, нужно перекреститься, как себя вести. Я ему немного помог, взял у него цилиндр и положил на сиденье рядом. Затем спели псалом. Об этом он, конечно, не имел никакого понятия, по крайней мере, делал такой вид. Вы себе можете представить этого господина? Человека мира сего. И вдруг случилось удивительное. Поскольку невеста была помощницей во время детских богослужений, то во время венчания с галереи доносилось пение около 30 девочек. Своими сладкими голосами они пели самый простой детский псалом, который, возможно, знаете и вы. «Я овечка у Христа, в сердце счастье полнота, пастырь мой о мне печется». Я подумал, что с этим человеком что-то случилось. Не заболел ли он? Он как-то съежился, закрыл руками лицо и задрожал. Я решил, что с ним что-то произошло. Мне надо вызвать врача. Но вдруг я замечаю, этот человек плачет, причем безудержно. «Пастырь мой о мне печется, с ним так радостно живется», — пели дети. «Он в любви меня ведет и по имени зовет. Под его святым жезлом не нуждаюсь я ни в чем. Пажити его богаты». И вот сидит человек, крупный промышленник, и плачет. Тогда я понял, что произошло. Ему вдруг стало ясно: дети имеют того, кого у меня нет, доброго пастыря, а я одинокий, потерянный человек. мужчины и женщины. Для вас самое большое достижение в жизни, когда вы, подобно детям, сможете сказать, что принадлежите к овцам Иисуса Христа и имеете доброго пастыря. Это самое большое достижение в жизни. Стремитесь к тому, чтобы вы могли это сказать. Почему я верю Иисусу? Потому что Он мой добрый пастырь, мой лучший друг, мой живой спаситель. А у меня как раз ничего не оказалось с собой почитать. На карнизе камина я нашел брошюрку, которую читал при свете керосиновой лампы. Должен сказать, что ничего более ужасного я еще не читал. В этом повествовании один врач кипел яростью против смерти. На некоторых страницах было написано примерно так: «О, ты смерть, враг человечества! Целую неделю я боролся за жизнь человека и думал, что уже спас его, когда ты, издеваясь, поднимаешься из-за ложа, протягиваешь руки, и все мои труды тщетны. Я помогаю людям, зная, что все это бесполезно, потому что ты придешь со своей костлявой рукой. О, смерть, предательница! Ты враг!» Страницы полной ненависти к смерти. А затем самое жуткое. «О, смерть! Ты точка! Ты восклицательный знак!» А далее он пишет буквально следующее. «О, проклятие! Если бы ты все-таки была восклицательным знаком! Но когда я смотрю на тебя, ты превращаешься в вопросительный знак! Я спрашиваю себя, является ли смерть концом, или это еще не конец? Что дальше? Смерть, ты всеобщий вопрос». Вот оно как. А я вам скажу, что смерть — это еще не конец. Иисус, который знает ответ на этот вопрос, сказал: «Пространен путь, ведущий в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь. Но жребий бросается уже тут. И я рад, что имею Спасителя, который уже здесь дает жизнь, является жизнью и ведет к жизни. Поэтому я о нем охотно возвещаю». Я прочел на днях старое письмо, напечатанное профессором Геймом. Это письмо солдата-христианина, павшего в России во время Второй мировой войны. В письме написано примерно так: «Вокруг нас творится кошмар. Когда русские стреляют из своих орудий, нас всех охватывает паника. А мороз, а снег, ужасно! Но у меня нет страха. Если я погибну, то будет чудесно. Тогда я в одно мгновение окажусь на небе. Тогда буря стихнет, и я увижу своего Господа лицом к лицу, и Его слава осияет меня. Я не против погибнуть здесь». Вскоре после этого он погиб. Когда я читал это, то думал, как здорово, что молодой человек не боится смерти только потому, что он знает Иисуса. Да, Иисус – властелин жизни. И своим последователям Он дает надежду на вечную жизнь. Для чего нужен Иисус? В конечном счете, все еще раз зависит от того, познаете ли вы Его.